всю ночь места себе не находил, а тебе все равно, не так ли?» Глаза у нее сверкали. «Ты грубая, эгоистичная, бесчувственная соплячка! Как он тебя терпит, ума не приложу! Ему за это следует медаль выдать, к лику святых причислить!» Ее слова резали воздух, как удары хлыста. Аннушка, сутулившись, молча смотрела в сторону. Такой реакции Клодия от нее не ожидала. Ей вдруг стало не по себе. «С тобой все в порядке?» Ответом было лишь всхлипывание, предвещавшее потоки слез. Клодия пробыла у нее более часа. Остальную часть дня она с нетерпением ждала возвращения Гая. Он позвонил в 5. «Я только что вернулся и очень устал. Хочу поспать часика 2 перед ужином». «Хорошо, я к тому времени буду готова». «Как вела себя Аннушка?» «Не сейчас, отложи разговор». «Она устала и большую часть дня проспала». «Я так и думал. Я постучал, когда проходил мимо ее комнаты, но не получил ответа». Гай помолчал. Голос его утратил свою деловитость. «А как ты себя чувствуешь после всех этих драматических событий?» «Хорошо. Ты, кажется, немного напряжена». «Нет, все в порядке». «В таком случае до встречи вечером. Если я не появлюсь в 7:30, позвони мне». «Договорились. Приятного сна». Он явился вовремя, свежий, только что из-под душа, выглядевший так, словно ночью проспал не менее 6 часов. Гай поцеловал ее и сказал, что она выглядит прекрасно и что он изменил свое мнение относительно ее стрижки. Просто ему потребовалось время, чтобы привыкнуть. «Ты видел Аннушку?» — спросила Клодия, входя в лифт. Он покачал головой. «Я хотел это сделать, но, учитывая обстоятельства, решил воздержаться». Что-то среднее между гневом и отчаянием промелькнуло на его лице. «Это только вызвало бы очередную стычку. Я бы вышел из себя, она бы, как всегда, надерзила мне, после чего я бы вообще потерял контроль над собой». Клодия испытала огромное облегчение, узнав, что он не виделся с Аннушкой. Еще одна ссора могла все испортить. «Я сунул под дверь ее комнаты записку», — продолжал Гай. «Ни слова о прошлой ночи. У меня неожиданно сорвались 2 встречи, назначенные на завтра. Так что я подумал, что мы можем завтра отправиться на Черепаший берег». Они поужинали в кафетерии, который едва ли можно было бы назвать подходящим местом для серьезного разговора. «Мы выедем завтра не раньше полудня», — сказал Гай, когда принесли заказ. «Мне придется сначала сходить и подобрать оборудование. Один парень, который живет здесь с тех пор, как свергли с престола старого султана, пообещал одолжить нам спальные мешки, портативные холодильники и прочее. Я попросил, чтобы в отеле нам приготовили с собой продукты». «Звучит заманчиво», — бодро откликнулась Клодия. Он насторожился. «С тобой все в порядке?» «Все хорошо. Нет, все хорошо. Мне надо поговорить с тобой об Аннушке». Лиха беда начала. Дальше пошло проще. «Когда я зашла к ней в обеденный перерыв, она начала говорить мне ужасные вещи, и я потеряла контроль над собой. Я тоже наговорила ей в ответ массу неприятного». Клодия с трудом сглотнула, так как в горле у нее пересохло от волнения. Действительно.